Глава 18. На улице перед домом Трента стояла небольшая группа телерепортеров. Босх припарковался позади фургона второго канала, и они с Эдгаром вышли. Как выглядит Эдвард Мортон, Босх не знал, но не видел в этой группе никого похожего на адвоката. За более чем четверть века службы в полиции у него выработалось безошибочное чутье, позволяющее распознавать адвокатов и репортеров. Пока репортеры не могли их слышать, Босх сказал Эдгару через крышу машины: «Если понадобится войти, войдем в заднюю дверь. Без этих зрителей. Ясно». Они направились к подъездной аллее, и к ним тут же бросились съемочные группы, навели на них телекамеры и стали засыпать вопросами, остающимися без ответа. Босх обратил внимание, что Джуди Сертейн среди репортеров нет. «Вы приехали арестовать Трента? Можете рассказать о мальчике из Нового Орлеана? Что там с пресс-конференцией? Пресс-служба ничего о ней не знает. Является Трент подозреваемым или нет?» Босх прошел через толпу и, оказавшись на подъездной аллее, внезапно повернулся лицом к репортерам. Чуть помедлил, словно собираясь с мыслями, но на самом деле давал возможность сфокусировать телекамеры и приготовиться. Он не хотел, чтобы кто-нибудь упустил его обращение. «Никакой пресс-конференции не намечалось», — заговорил Босх. «Останки пока еще не опознаны. Человека, живущего в этом доме, вчера вечером расспрашивали, как и всех жителей улицы. Ведущие дело детективы ни разу не называли его подозреваемым. Информация, которую сообщил четвертому каналу человек, не имеющий отношения к расследованию, и которую передали в эфир, не проверив у тех, кто ведет расследование, была ложной и причинила вред проводимой работе. Это все. Больше я ничего не скажу. Когда у нас появятся какие-либо новые сведения, передадим их через пресс-службу». Босс повернулся к репортерам спиной, и они с Эдгаром зашагали к дому. Репортеры задали еще вопросы, но детектив сделал вид, что не слышит. Эдгар громко постучал в парадную дверь и крикнул Тренту, что это полиция. Через несколько секунд снова постучал и окликнул Трента. Ничего не последовало. «В заднюю дверь?» — спросил Эдгар. «Да». «Или в гараже есть дверь сбоку». Они пересекли подъездную аллею, пошли к боковой стене дома. Репортеры выкрикнули еще несколько вопросов. Босх подумал, что они просто привыкли засыпать людей вопросами, на которые не отвечают, и для них это стало естественным. Так собака лает на заднем дворе еще долго после того, как хозяин уехал на работу. Детективы миновали боковую дверь в гараж, и Босх отметил, что верно запомнил. Там только внутренний замок с шарообразной дверной ручкой. Они двинулись дальше, на задний двор, куда выходила кухонная дверь с внутренним замком и засовом. Эдгар подошел к ней, но, глянув через стекло на внутреннюю колею, увидел, что в нее вставлен деревянный штырь, не позволяющий открыть дверь снаружи. «Гарри, мы не войдем», — произнес он. У Босха в кармане была сумочка с набором отмычек. Ему не хотелось возиться с засовом на кухонной двери. «Давай откроем гаражную дверь, если только...» Босх приблизился к кухонной двери, подергал ее. Она оказалась не заперта. Он распахнул ее и мгновенно понял, что они найдут Трента мертвым. Тот мог оказаться услужливым самоубийцей, оставляющим дверь открытой, чтобы ее не пришлось взламывать. «Черт!» Эдгар вытащил из кобуры пистолет. «Оружие тебе не понадобится», — промолвил Босх. Оба вошли в дом и прошагали через кухню. «Мистер Трент!» — закричал Эдгар. «Полиция! Полиция в доме! Вы здесь, мистер Трент!» «Иди в переднюю часть дома», — сказал Босх. Они разделились, и Босх пошел по короткому коридору к задним спальням. Трента он обнаружил в душевой кабине. Тот, взяв две проволочные вешалки, соорудил из них петлю и прикрепил ее к горизонтальной трубе. Потом откинулся к кафельной стене, повис и удавился. Одежда на нем была та же, что накануне вечером. Босые ступни касались кафельного пола. Никаких признаков того, что Трент уже в петле раздумал кончать с собой, не было. Он не болтался и мог в любой миг прекратить самоубийство. Но не прекратил. Труп нельзя было трогать до приезда сотрудников коронера, однако... По высунувшемуся, почерневшему языку Босх понял, что Трент мертв уже по меньшей мере 12 часов. Значит, смерть наступила чуть позже полуночи, вскоре после того, как четвертый канал поведал о тайном прошлом Трента всему миру и объявил его подозреваемым по делу о найденных костях. «Гарри!» Босх чуть не подскочил, обернулся и взглянул на Эдгара. «Бросьте эти шуточки, что?» Не сводя взгляда спокойного, напарник сообщил: Он оставил трехстраничную записку на кофейном столике. Боск вышел из душевой и протиснулся мимо Эдгара. Отправился в гостиную, достал на ходу из кармана латексные перчатки и надул их, прежде чем натягивать. «Ты прочел ее до конца?» «Да, Трент пишет, что не убивал того ребенка. И кончает с собой, так как полицейские с репортерами его опорочили, он больше не может жить в таком духе. И еще там какой-то бред». Боск вошел в гостиную. Эдгар отставал от него на несколько шагов. На журнальном столике лежали три исписанных листа. Боск сел на кушетку перед ними. Они так и были оставлены. Да, я к ним не прикасался. Боск начал читать. В своей предсмертной записке Трент отрицал обвинение в убийстве мальчика на склоне холма и возмущался тем, как с ним поступили. «Теперь все будут знать. Вы погубили меня, убили. Кровь на вас, не на мне. Я не совершал этого, не совершал. Нет, нет, нет. Я никогда никому не причинял зла. Никогда, никогда, никогда. Ни единой душе на свете. Я люблю детей, люблю. Нет, это вы сделали мне зло. Вы. Но я не могу жить с болью, которую вы безжалостно причинили. Не могу». Текст изобиловал повторами, и, казалось, человек писал, импровизируя обличительную речь, а не излагал свои мысли. Посреди второй страницы была нарисована рамка. В ней под заголовком «Виновные в моей смерти» перечислялись фамилии. Список начинался с Джуди Сертейн. В него входили ведущие вечерних новостей 4-го канала, Боск, Эдгар и три незнакомые Боску человека — Келвин Стамбо, Макс Ребнер и Алисия Фельцер. Стамбо был полицейским, дававшим показания, а Ребнер — прокурором на его судебном процессе, пояснил Эдгар, в 60-х годах. Босс кивнул. «А Фельцер?» «Не знаю». Ручка, которой, по всей видимости, писался текст, лежала на столике рядом с последней страницей. Босс не притрагивался к ней, поскольку хотел отдать ее на экспертизу, проверить, есть ли там отпечатки пальцев Трента. Продолжая читать, Босс обратил внимание, что внизу каждой страницы Трент расписался. В конце последней страницы он высказал странную просьбу, смысл которой Босс не понял. «Я жалею только о своих детях. Кто станет заботиться о них? Им нужна пища и одежда. Кое-какие деньги у меня есть. Они достанутся детям полностью. Это моя последняя воля и мое завещание. Деньги передайте детям. Поручите это Мортону и не вините меня ни в чем. Сделайте это ради детей». «Его дети?» — спросил Боск. «Да, я читал», — ответил Эдгар. «Бред. Что вы здесь делаете? Где Николас?» Детективы взглянули на дверь, ведущую из кухни в гостиную. В проеме стоял невысокий человек в костюме. Боск узнал в нем адвоката и догадался, что это Мортон. Встал. «Он мертв. Похоже на самоубийство». «Где?» «В душевой кабине, но я бы не...» Мортон уже поспешил туда. Боск крикнул ему вслед. «Ни к чему не притрагивайтесь!» Он кивком велел Эдгару пойти посмотреть за адвокатом, а сам сел и снова склонился над страницами. Задался вопросом, долго ли Трент решал, что кроме самоубийства ему ничего не остается, а потом сочинял записку на трех страницах. Такой длинной предсмертной записки Боск еще не видел. Мортон вернулся в гостиную, Эдгар следовал за ним по пятам. Лицо адвоката было мертвенно-бледным, взгляд опущен к полу. «Я хотел сказать, чтобы вы не ходили туда», — произнес Боск. Адвокат посмотрел на него, его глаза налились гневом, от которого на лице появился легкий румянец. «Ну, довольны теперь? Вы его уничтожили. Выдали секрет человека стервятникам. Те вышли с этой информацией в эфир, и вот результат». Он указал рукой в сторону душевой кабины. «Мистер Мортон, кое в чем вы ошибаетесь, но в сущности это выглядит именно так. Вы, очевидно, удивились бы, узнав, насколько я согласен с вами. Теперь, когда он мертв, вам легко это говорить. Записка? Он оставил предсмертную записку?» Боск поднялся и жестом предложил Мортону занять его место на кушетке перед страницами. «Только не касайтесь листов». Мортон сел, надел очки и стал читать текст. Боск приблизился к Эдгару и сказал вполголоса: «Пойду на кухню, позвоню оттуда во все места». Эдгар кивнул. «Свяжись с пресс-службой, им туго придется». «Да». Боск подошел к настенному телефону на кухне и увидел кнопку повторного набора номера. Нажал ее и стал ждать. В трубке послышался записанный на автоответчик голос Мортона. Адвокат говорил, что его нет дома, и просил оставить сообщение. Босс позвонил по прямому номеру лейтенанту Билец. Начальница ответила незамедлительно. Босс понял, что она ест. «Мне неприятно сообщать об этом, когда вы едите, но мы находимся в доме Трента, он покончил с собой». Билец несколько секунд молчала, потом спросила, правда ли это. «Да, Трент мертв, и я почти уверен, что он наложил на себя руки. Повесился на двух проволочных вешалках в душевой. Есть записка на трех страницах. Он отрицает всякую причастность к найденным костям. Винит в своей смерти главным образом четвертый канал и полицию, в частности, меня с Эдгаром. Вы первые, кому я звоню. Послушай, мы все знаем, что не ты. Ладно. Лейтенант, я не нуждаюсь в оправдании. Что мне нужно сделать?» «Позвони, куда требуется. Я свяжусь с Ирвингом, сообщу ему о случившемся. Скандал будет нешуточный». «Да. А в пресс-службу звонить?» «На улице уже собралась толпа репортеров. Я сама позвоню». «В отношении Торнтона что-нибудь предприняли?» «Машина уже завертелась. Этим занимается та женщина из ОСБ, Брэдли. Готова держать пари, что за последнюю выдачу информации Торнтона не только выпрут со службы, но и предъявит ему какое-нибудь обвинение». Босс кивнул. Торнтон этого заслуживал. Он был по-прежнему уверен, что, подстроив ему ловушку, поступил правильно. «Хорошо, мы пока будем здесь некоторое время. Если найдете что-либо связывающее Трента с этими костями, дай мне знать». Босс подумал о ботинках с землей на подошвах и о скейтборде. «Непременно». После этого он тут же позвонил в коронерскую службу и научно-исследовательский отдел. В гостиной адвокат дочитал записку. «Мистер Мортон, когда вы разговаривали последний раз с мистером Трентом?» — спросил Босх. «Вчера ночью. Он позвонил мне домой после новостей на четвертом канале. Его начальница видела их и сообщила ему». Босх кивнул. Этим объяснялся голос Мортона в трубке после нажатия кнопки повторного набора номера. «Вы знаете ее фамилию?» Мортон указал на последнюю страницу. «Она здесь, в списке. Алисия Фельдсер. Эта дама заявила Николасу, что будет добиваться его увольнения. Киностудия выпускает детские фильмы, и она не может допускать его на съемочную площадку с детьми. Вот видите? Вы походя вмешались в чужую жизнь и... Позвольте мне задавать вопросы, мистер Мортон. Приберегите возмущение до тех пор, пока выйдете отсюда и станете разговаривать с репортерами, в чем я не сомневаюсь. Меня интересует последняя страница. Там мистер Трент упоминает о детях, своих детях. Что это значит?» «Понятия не имею». «Он, видимо, находился в смятенных чувствах, когда писал. Это может ничего не значить». Босс продолжал стоять, пристально глядя на адвоката. «Почему он звонил вам вчера ночью? А вы как думаете? Поставить меня в известность, что вы были здесь? Что о его судимости было сказано в новостях, а начальница видела их и хочет его уволить? Не сообщил, что похоронил того мальчика на холме?» Мортон принял самый негодующий вид, какой только мог. Сказал, что не имеет к этому ни малейшего отношения. Трент считал, что его преследуют за прошлую, очень давнюю ошибку, и, по-моему, был прав. «Хорошо, мистер Мортон. Можете идти». «Как это понять? Я не собираюсь... Сейчас этот дом является местом преступления. Мы расследуем смерть вашего клиента, дабы подтвердить или опровергнуть версию о самоубийстве. Вам здесь больше нечего делать. Джерри?» Эдгар шагнул к кушетке и жестом велел Мортону подняться. «Пойдемте. Пора выйти отсюда и обеспечить появление своего лица на телеэкранах. Это будет полезно для дел, так ведь?» Мортон встал и рассерженно удалился. Босх приблизился к переднему окну и немного отодвинул штору. Выйдя из-за угла на подъездную аллею, адвокат направился к группе репортеров и гневно заговорил. Босх не слышал его слов. Однако нужды в этом не было. Когда Эдгар вернулся в гостиную, босс сказал ему, чтобы позвонил в дежурную часть и вызвал патрульную машину для сдерживания толпы. У него было ощущение, что сборище журналистов, словно самовоспроизводящийся вирус, начнет становиться все больше и неугомоннее с каждой минутой.